Моя геройская академия. Игрок, нелюдь. Глава помощник. Надеюсь, я их не убил. Слова призрака. Небольшой таймскип, или же резкая смена на другого персонажа, находящегося не рядом с Изуку. Система. Звуки. Вопрос из тестов и не только. Мысли персонажа. После 48 гл. Речь в главах. После 48 гл. Речь с другого конца трубки. Громко или вместе. После 48 гл. Флешбек разговора. После 48 гл. Изуки Мидория, Деку, Инка Мидория, Сава Кусуа классный руководитель, странный чел, Ицука Кинда, герб розов Г-104, огненный кулак, Ниель Кинда, Ниель Накамура, Инферно, Лилан Кинда, Лиа Кинда, Лиа Накамура, Кацура Бакуго, Качан, Мицука Бакуго, Масару Бакуго, Мэй Хацуми, Тень Аида, Праведный, Юга Аима, Блистательный, герб розов Г-105 не могу перестать блистать, Минору Минета, Бяка, Мина Ашида, Розовая Тян, герб розов Г-105 Королева Чужих, Цую Асуи, Лягушечка, Машира Аджира, с хвостом, Эйджира Киришима, классный мен с укреплением гей, Каджи Кода, Скала Мен, Рикида Сата, Губы, Меза Шаджи, Членистоногий, Кьёка Джира, Ушки Штекеры, герб розов Г-106 Наушный Разъем, Хантесера, Лента из Локтей, Фумикаге Такоими, Ворон, Тору Хагакуре, Невидимка, Мамаяйразу, Кряти, Динки Каминари, Электрозум, Мириатогата, Широ Тодороки, герб розов Г-105, Полыхающий Холод, Мамаяйразу, Химика Тога, Ланч Раш, Быстро Ланч, Повар Герой, Наома Сацукаучи, Полицейский, Инджи Тодороки, Старатель, Шатайзава, Ташинари Иги, Всемогущий, Камихарашинья, Меткий Стрелок, Вечно Юная Героиня, Исцеляющая Девочка, Немури Каима, Полночь, Низу, Директор Уа, Топ Джинс, Цементос, Леди Гора, Ютакеима, Хададжин, Убийца, персонаж позаимствован из Лиги Легенд, Шеф Квин, Шеф Полиции, Гарольд, 97 гл, Хантахулиган, Шинтахулиган, Глава 1, Причуда, в наши дни люди не пождаются равными, особые способности или, как их стали называть причуды, появлялись все чаще и чаще, причина появления причуд неизвестна, кроме того, что это началось 200 лет назад, со светящегося люминесцентного ребенка, рожденного в Китае. Ксаас распространялся по всему миру, многие люди использовали свои причуды во зло, грабежи, убийства, месть за личные обиды, пока ты достаточно силен, никто не сможет тебе что-то сделать. Хо несколько людей пошли против этой системы, они одолели сильнейшего злодея и восстановили мир, но люди, использующие свои причуды в преступных целях все еще оставались. В конце концов правительство приняло закон о новой профессии. Профессия героя. Герои будут использовать свои причуды, дабы останавливать злодеев, прямо как в старых телевизионных шоу. Правительство ввело рейтинг героев, основанный на их силе и популярности среди народа. Чем сильнее герой, тем он известнее, а значит выше по рейтингу. Чем выше он в рейтинге, тем он больше получает денег за свои заслуги. Многие причуды вполне нормальны. Они обычно используются для повседневных вещей, таких как работа или домашнее хозяйство. Другие же сильнее, и если ребенок пробудил одну из таких причуд, то его жизненный путь станет куда проще. Обычно, такие подростки с многообещающими способностями поступают в специальные академии, где в дальнейшем и проходит обучение, становясь на путь героя. Сейчас, процент рождаемости детей с причудами 80%, но в то же время присутствуют и те, кому не повезло с удачей. Это 20% детей, рожденных без причуд. Они подвергаются дискриминации, ведь многие считают, что родиться без причуды – это все равно, что иметь какой-либо дефект. Мусутафу, Япония. Детская площадка. Напуганный, маленький мальчик с темно-зелеными волосами и зелеными глазами защищал плачущего на земле ребенка. Хоть этот зеленоволосый мальчишка и был уверен, что не сможет выстоять против хулиганов, но он все равно вступился. Перед ним стояла красноглазая девочка, с мерзкой улыбкой на лице, взрывными, торчащими волосами, а рядом с ней находились еще двое ее головорезов. Мальчик раньше дружил с этими ребятами, поэтому знал, что если он выйдет на защиту бедного ребенка, то будет избит уже он. Но несмотря на это, он вышел вперед, понимая, что его подруга проявит больше внимания к нему, чем к лежащему позади него ребенку, что даст тому шанс на побег. Когда двое лучших, но бывших друзей встретились взглядами, зеленоволосый мальчик сказал: «Хватит, Качан, ты уже заставила его плакать. Прекрати, я не позволю причинить ему еще больше боли. Он боялся, из-за чего дрожал, боялся, ведь у всех троих были довольно сильные причуды, но все равно стоял, защищая другого. Поздраженная его поступком, красноглазая девочка закричала на него: «Заткни свой рот, Деку. Ты думаешь, что можешь быть героем без причуды?» «Ха-ха», рассмеялась Кацура, наслаждаясь ощущением своего превосходства над сверстниками. Наличие мощной причуды было очень полезно, ведь все дети подчинялись ее приказам, и никто не осмеливался возражать. «Эн, не называй меня Деку. Эм, мое имя Изуку Мидория, и у меня есть причуда», подавленно ответил мальчик. «Имя: Кацура Бакуго, качан. Профессия: хулиган. Уровень: 3. Бонусы: взрывной хулиган, плюс 10 силы при повышении потливости. ХП 50-50, сила: 10, при накладывании причуды может достигнуть 40, ловкость: 5, интеллект: 8, мудрость: 3, удача: 20, причуда: взрыв. Взрывная причуда позволяет ей выделять из ладоней пот, похожий на нитроглицерин, который по желанию можно подрывать, создавая взрыв. Чем больше пота, тем сильнее взрыв. В детстве, когда Изуку только пришел к доктору, дабы провериться на наличие причуды, то услышал такой неоднозначный результат: «Малыш, мне очень жаль, но ты не сможешь стать героем. Ведь людям без причуд невозможно стать героем. У тебя не получится противостоять злодеям, а иначе ты будешь тяжело ранен или того хуже, убит. Послушай, из наших тестов мы сделали вывод, что твой интеллект действительно высок, но, к сожалению, ты обделен причудой, что довольно печально», — сказал доктор. Услышав эти слова, в Мидории начали вскипать противоречивые чувства. Ненависть к миру, обида, надежда, самые разнообразные спектры эмоций переполняли его, и, кажется, это дало толчок его телу совершить что-то нереальное. Имя: Дарума Удзика. Профессия: врач. Уровень: бонусы: врач. ХП 2500-2500. Сила: ловкость, интеллект, мудрость, удача, причуда: мама, у меня есть причуда, она появилась, — закричал юный Деку, увидев перед глазами непонятную панель. Его мать с надеждой посмотрела на доктора, но он только лишь покачал головой. «Изуку, мне очень жаль, но я не думаю, что у тебя может иметься причуда. Мадам Мидория, пройдите, пожалуйста, на секунду со мной», — попросил доктор, и они оба направились на выход из кабинета. Мидория быстро подбежал к двери, прислонив к ней ухо. Он не считал это подслушиванием, ведь говорили о нем, и он должен был это слышать. «Мадам, боюсь, ваш сын бредит. Он, вероятно, не смог справиться со стрессом из-за отсутствия причуды. Действительно сложно поверить в то, что ты родился в этот век без причуды, это может сильно шокировать. И мне жаль его, но я надеюсь, что, несмотря на то, что у него нет причуды, вы будете так же любить его, как и раньше», — послышался мужской голос из-за двери, с последующим вздохом. В конце концов, его мать не выдержала и, всхлипывая, проговорила: «Конечно, несмотря ни на что, я буду его любить, ведь это мой сын». Услышав это, доктор, улыбнувшись, сказал: «Похоже, что вы отличная мать. Обычно, когда родители узнают, что у их ребенка нет причуд, они просто выбрасывают его на улицу. Как они могли поступить так со своим собственным детищем?» Это действительно потрясло Инка, она никогда не слышала о чем-то настолько зверском раньше. «Эх», — вздохнул доктор, — «в это довольно трудно поверить, но на моей практике было много подобных случаев, так много, что теперь это становится для меня нормой». Они продолжали разговаривать, но Изуку их больше не слушал, а вместо этого думал о своем будущем. «Мам, кто бы что ни говорил, я стану героем. Это мой жизненный путь. Хоть я и не совсем уверен, что это не плод моего воображения, но, даже если это и так, я не отступлю от своей цели», — мысленно воскликнул Мидория, сжимая кулаки. «Вернемся в настоящее. Она назвала тебя Деку, потому что ты и есть Деку, идиот. Чудак без причуды говорит с боссом таким тоном, проучим его». Двое друзей Качан присоединились к словесной потасовке. Имя: Шинтаудзика. Профессия: хулиган. Уровень: 1. Бонусы: ХП 5-5. Сила: 6. Ловкость: 2. Интеллект: 3. Мудрость: 1. Удача: минус 100. Причуда: крылья свободы, позволяет пользователю пролететь определенное расстояние. Имя: Хантатамару. Профессия: хулиган. Уровень: 2. Бонусы: нет. ХП 5-5. Сила: 3. Ловкость: 3. Интеллект: 2. Мудрость: 1. Удача: минус 100. Причуда. Увеличение позволяет пользователю увеличить любую часть своего тела. 2М Макс. Заткнитесь, придурки. Только я могу его так называть. Закричала на них Качан, но тут же обернувшись на Мидорию, ухмыльнувшись произнесла. Но я согласна с частью про избиение. Что мне делать? Изуку посмотрел на свою руку и перед ним тут же появилось еще одно окно. Имя. Изуку, Деку, Мидория. Профессия. Призрачный игрок. Уровень. 4. Следующий уровень. 98-58%. Бонусы. Интеллектуал. Интеллект плюс 20. ХП 10-10. МП 100-100. Сила. 7. Ловкость. 1. Интеллект. 32. Мудрость. 5. Удача. 0. ФП. 20. Деньги. 500. Навыки. Наблюдение. УР 9. Разум игрока. Пассивно, неактивно. Причуды. Игрок. В жизни пользователя присутствуют элементы из РПГ игр неактивен. Из показанного тут, можно сделать вывод, что у меня точно есть причуда. Но у меня нету способа доказать им это. Никто не поверит мне, если я скажу, что моя жизнь похожа на игру. Кстати, в строчке с причудой есть еще одна запись с вопросительными знаками. Может быть, это еще одна причуда? Проверил свои характеристики Изуку. Он посмотрел на своих противников и поднял обе руки вверх. Черт возьми, если я попытаюсь рассказать им о том, что владею двумя причудами и не смогу доказать, они скорее всего изобьют меня до такой степени, что мое лицо никто не сможет узнать. По сравнению с Качан, мой уровень выше, но характеристики намного хуже, а мальчик, размышлял Мидория, но в это же время, пришедший более-менее в себя лежащий на земле ребенок, встал и начал отдаляться от группы. Отлично, они не обращают на него внимания, значит мне тоже пора убегать, решил Изуку и бросился на утек, вместо того, чтобы идти за мальчиком, за которого вступился их прошлый друг, они все побежали за Мидорией, а Качан даже использовала свою причуду взрыв. Все произошло именно так, как и предполагал Деку, они переключили все внимание на него. По крайней мере мальчик смог убежать. Облегченно, во время бега вздохнул Деку. Но ты уже не убежишь, ботаник, закричала чудом услышавшая его Кацура. Она резко сократила расстояние между ними и нанесла удар, создавая небольшой взрыв. Пригнувшись, Деку каким-то хитрым образом сумел увернуться от ее выпада. Ее удары сильны даже без причуды, а когда она активирует свою способность, для ее противников все становится гораздо хуже. Большинство причуд в этом мире не настолько сильны, но она родилась особенной, и если я получу хоть один удар, мне не поздоровится. Несясь на полной скорости, думал Изуку, что было слишком опрометчиво. Лишь немного отвлекшись, он не заметил небольшой камень, о который в итоге запнулся. Упав, он проехался по земле коленями, немного разодрав их. Неужели я могу здесь умереть? Хоть она меня била пару раз, но этот случай отличается от других. Она пустила в ход свою причуду. А что если ее взрыв оставит на мне неизгладимый след, или я вовсе останусь инвалидом на всю свою оставшуюся жизнь? Тогда у меня не будет никаких шансов стать героем. Проскочила ужасная мысль в его голове. Нет, стой, остановись. Закричал Мидория, видя, как удар Кацура приближался все ближе и ближе. И неизвестно почему, кулак резко замер, что явно сбило его с толку. Деку болезненно поднялся, его колени болели, а в кистях рук все еще волнами отдавалась боль после столкновения с не очень мягкой землей. Он удивленно осмотрел парализованную троицу. Что с ними? Неужели страх потерять своего единственного друга в виде Качан полностью переполнял его? Он не мог думать ни над чем другим, все его мысли заполонил ужас. Даже несмотря на ее характер, Изуку искренне верил, что они смогут поладить, но прямо сейчас он не мог понять, почему они не двигались. Они мертвы, неужели я их убил? Он с широко открытыми глазами медленно повернулся, что-то бормоча себе под нос. Наблюдая через разные формы информации за героями, он постоянно думал о их фишках, причудах и слабых сторонах. Из-за этого у него выработалась такая бесячая привычка. «Они ведь живы!» — еле слышимо пробормотал Мидория. «Они ведь живы!» — прозвучал глубокий голос позади него. Он обернулся, а от увиденного его глаза расширились еще пуще прежнего. Фигура, похожая на человека, высотой более 2 метров, его тело было непропорциональным. Какой-то непонятный материал, будто спираль, закручивался, создавая очертания тела. Увидев его, Изуку попытался сделать осторожный шажок назад, но, потеряв равновесие, плюхнулся своей пятой точкой на землю. Фигура присела на корточки перед Деку, словно наблюдая за ним. Лицо этого существа постоянно закрывала чернота, не позволяя узреть его. Оно медленно потянуло свою когтистую, длинную тонкую руку к испуганному вмиг зажмурившемуся Деку, но его страх быстро испарился после того, как он почувствовал, что эта ужасающая рука начала гладить его по голове. Повернув голову к качанной хулиганам, это существо снова проговорило: «У меня есть причуда». Громкий и мрачный голос эхом отразился в пространстве, доносясь до ушей троицы, что приводило их еще больший ужас. «Что это был за шум, Деку? Почему я не могу пошевелиться? Ответь мне, Деку». Качан была встревожена сложившейся ситуацией. Она никогда бы не могла подумать, что этот ботаник может обладать такой силой. «Я тоже не могу двигаться», — пролепетал Ханта. «Может, его причуда наконец проявилась, вроде какого-то электрошокера», — сделал предположение Шинта. Никто из них не мог увидеть это существо, только этот мрачный голос, который, казалось, доносился отовсюду. «Похоже, с ними все в порядке. Я рад, но теперь мне точно нужно бежать, а то они действительно могут меня избить», — подумал Изуку, снова пускаясь в бега. «Стой, Изуку!» — напрасно кричала Качан, видя, как фигура Мидории быстро удалялась. Пробежав некоторое время, он остановился и прислонился к ближайшему дереву. «Бип! Хаэм! Что это был за звук?» Вторая причуда была открыта, после испытанного пользователем страха. Аджин, новый навык, был разблокирован, после выживания в опасной ситуации. Крик Аджина оглушает противника от 1 до 6 минут. Благодаря вашей удивительной наблюдательности формируется новый навык. Взрыв образует взрыв. Ур 0. Требования. Сила 50, интеллект 62. Какого черта? Дом Бакуго. После этого инцидента, раздраженная Кацура вернулась домой. «Эй, соплячка, почему ты так выглядишь? Ты муху съела или что? Ха-ха!» — дразнила сердитую дочку мать. «Заткнись, старая корга. Это все из-за этого тупого Деку. Как всегда из-за него», — крикнула Кацура. «А, но в последнее время ты ничего о нем не говорила. Я думала, что ты уже и забыла о нем». «Похоже, я ошиблась», — хех, усмехнулась ее мать. «ТСЦ», — Кацура цокнула языком и сказала. «Этот чертов ботаник наконец-то получил причуду, и она выглядит довольно сильной. Ох, разве это не хорошо? Ты наконец можешь дружить и играть с кем-то равным вроде друга, а не просто со своими шестерками. Вы всегда были в хороших отношениях, но после его проверки на причуду, ты сильно отдалилась от него. Старая ведьма, у меня нет времени с кем-то дружить. Я собираюсь стать самым сильным гребаным героем на свете, но его чертова причуда полностью парализовала меня примерно на 6 минут. Мне нужно найти этому какую-то контрмеру, чтобы была возможность вырваться из этой хватки», — произнесла нахмурившаяся Кацура. «Так долго? Как он вообще это сделал?» Ее мать выглядела озадаченной. «ТСЦ, черт бы меня побрал, если бы я знала. Он просто закричал, и мы все трое, без малейшего шанса на сопротивление, оказались парализованными», — ответила Кацура. «Это впечатляет. Через несколько лет это может оказаться фантастической причудой в борьбе со злодеями», — оставил свой комментарий вошедший в комнату отец. «Заткнись, слабак, никто не спрашивал твоего мнения», — крикнула тут же вспыхнувшая Кацура. Ее отец выглядел явно обиженным на это замечание. «Следи за своим языком, леди», — сразу же осадила ее мать за такие слова. С того самого дня, когда Мидория вернулся от доктора, он начал экспериментировать со своей причудой и после раздумий кое-что нашел. «Похоже, у меня есть какая-то способность наблюдения. От ее постоянного использования я получаю очки опыта, уже практически повысил свой уровень. Единственные возможные способы получения очков опыта – это либо прокачка персонажа, то есть использование способностей, таких как наблюдение, либо выполнение заданий, предназначенных специально для меня. Кроме того, как-то я убил комара, после чего мне пришло 5, так что, возможно, за убийство или победу над кем-то мне тоже могут давать опыт, но в таком размере он какой-то несущественный, не устраивать же мне геноциды насекомым. Изуку, дорогой, ты не мог бы помочь мне помыть посуду?» — прервал размышление Мидории голос его матери. «Время от времени окно задач появляется передо мной и поручает задание. Прямо как сейчас. Сообщение о задании. Задание от мамы. Иди помой посуду. Ваша мама хочет, чтобы вы помогли ей с уборкой посуды. Спуститесь вниз и помогите ей с этим. Время ограничения 50 секунд. Вознаграждение плюс 500 XP. Бонусный эффект от мамы в виде объятий. Штраф за провал». Мамино ворчание, но все равно объятия, что это за мама такая, принять или отклонить, самая лучшая мать, о которой я только мог мечтать, подумал Изуку, читая строчку со штрафом и нажимая на кнопку «Принять». Из того, что я видел в интернете, многие родители, у которых были дети без причуд, просто оставляли этих детей одних. Это действительно печально, но моя мама не такая, и я очень этому рад. Ведь несмотря на то, что она все еще верит, будто у меня нет причуды, она не оставила меня одного. После окончания мытья посуды, Изуку получил уведомление о полученном АЭ, а также о повышении своего уровня. Я набрал значительное количество ФП, но как я должен использовать их? Как мне вообще назначить их в свою статистику? Он молча наблюдал за экраном статистики, пока не увидел то, что ему было нужно. Кнопка «плюс» рядом почти с каждой характеристикой. Наконец-то. Так, у меня есть 25 ФП. Деку немного подумал, перед тем, как распределить свои очки. Имя. Изуку, Деку, Мидория. Профессия. Призрачный игрок. Следующий уровень. 56%. Бонусы. Интеллектуал. Интеллект плюс 20. ХП 10-10-20-20. МП 100-100. Сила. 7-10. Ловкость. 1-3. Интеллект. 32-52. Мудрость. 5. Удача. 0. ФП. 0. Деньги. 500. Навыки. Наблюдение. УР 9. Разум игрока. Пассивный. Неактивно взрыв. Неактивный навык. Требования не были выполнены. Крик Аджина. Причуды. Хегамер. Жизнь пользователя представляет собой видеоигру. Вторая причуда неактивна. Аджин. Черный призрак. Вау. Пробормотал Изуку, чувствуя, как после распределения очков, его тело моментально совершенствовалось. Это действительно работает, это и вправду моя причуда. Радовался Мидория, и даже не осознавая того, заплакал от счастья, словно маленький ребенок. Бедный пятилетний мальчик, над которым издевались, думая, что у него нет причуды, теперь был уверен, что она реальна, а не просто плод его больной фантазии. А теперь о моей второй причуде, она называется Аджин, но написано, что она неактивна. ПП. Советую посмотреть аниме Айн, дабы лучше понимать эту причуду. Аниме довольно годное, но придется привыкать к анимации. Большинство причуд в чем-то похожи друг на друга, например огненные, водяные, усиливающие или просто изменяющие внешность, а отличаются они от друг друга лишь способом применения и создаваемыми эффектами. Но я никогда не слышал что-то похожее на Аджин. У многих людей есть похожие причуды, и все зависит лишь от того, какое количество пользы вы сможете из них извлечь. Лично я рад, что у меня есть два причуды. Это делает меня особенным, в хорошем смысле этого слова. Кроме того, что это за навык взрыв, мне требуется больше характеристик для его разблокировки. Возможно ли то, что я смогу получить еще больше навыков? Так много вопросов нахлынуло на Изуку, но ответов на них в данный момент никаких не было. Ни одна из этих причуд не от моих родителей, и я не знаю, откуда они могли у меня появиться, но, о боже, я благодарю тебя. Мысленно благодарил он неизвестную сущность, никогда по-настоящему не молился, но чувствую, что я должен сделать это прямо сейчас. Деку опустился на колени и сложил руки в молитвенной форме. Спасибо тебе, о Господи, за то, что дал мне еще один шанс в жизни, я постараюсь им не злоупотреблять. Закрыв глаза, молился он. Глава 2. Трудное решение. Ха, следующий день. Мидория практически все время пробыл дома. Он понял, что учась, его интеллект значительно увеличивался. Кроме того, попробовав позаниматься тяжелой атлетикой с 2 килограммами, что было для простого ребенка довольно трудной задачей, но это также немного подняло его силу. Изуку, дорогой, почему бы тебе сегодня не пойти погулять со своими друзьями? Сегодня такая хорошая погода, предложила Инка. А вот и снова моя ворчливая мама. О! Сообщение о задании. Задание от мамы. Выйдите на улицу и наслаждайтесь погодой вместе с вашими друзьями. Твоя мама желает, чтобы ты наслаждался своей молодостью. Выйди на улицу и сделай что-нибудь. Время ограничения. 30 минут. Вознаграждение. 250 XP. Штраф за провал. Нету. Принять или отклонить. Ну, я могу прогуляться, если ты хочешь. Ответил ей Мидория, приободрившись от пришедшего задания. Переодевшись, он уже хотел выйти на улицу, но на выходе его заметила мама. «Изуку, дорогой, что это за одежда?» — спросила озадаченная Инка. «Иду на пробежку, мне сегодня не очень хочется играть с друзьями, поэтому я решил тренироваться для того, чтобы стать идеальным героем. воскликнул с усмешкой он. «Ох, Изуку!» – удивилась мама и без каких-либо предупреждений обняла его и расплакалась. «Тебе, наверное, очень тяжело», – всхлип. «Все хорошо, мам, я стану героем, несмотря ни на что. Просто следи за мной», – улыбнулся Изуку. «Конечно», – Инка лишь рассеянно кивнула. Хоть она и любила своего сына и несомненно болела за него, все же она надеялась, что рано или поздно ее мальчик вырастет из этих бредовых мечтаний. В конце концов, людям без причуд невозможно начать карьеру героя, так как они должны сражаться со злодеями, которые будут иметь преимущество из-за обладания причудой. «Вчера этот чертов ботаник действительно удивил нас, хах», – переговаривались гуляющие дружки. «Да, довольно неожиданно было узнать, что этот робкий пацан все это время был так силен». Двое хулиганов вздохнули. Они продолжали свою беседу, пока по дороге не встретила своего босса. «Привет, Кацура!» Синхронно поздоровались дети. «А, да что такое?» — крикнула раздраженная девочка. Ксулиганы вздрогнули от ее взрывного поведения, но тут же ухмыльнувшись сказали: «Как насчет того, чтобы пойти и избить этого ублюдка? Скорее всего, вчера ему просто повезло». «Да, нас трое и у нас есть наш главный козырь, и это ты, взрывная королева убийств. У этого придурка нет шансов против нас, а вчера он просто использовал какую-то уловку». «Мне что-то не хочется», — ответила Кацура относительно спокойным голосом. Дуэт из хулиганов был очень удивлен. Неужели она боится Деку, или тут что-то другое? Они посмотрели друг на друга и кивнули. «Хорошо, мы пойдем и побьем его без твоей помощи. Делайте, что хотите. Я ухожу». Сказав это, Кацура молча покинула их. Изуку пошел на пробежку, дабы усилить свое тело и выносливость. Добавив еще немного скорости в бег, сорвался в спринт. Он никогда раньше не бегал трусцой и тем более так быстро, поэтому вскоре сильно устал. Через 5 минут он остановился, чтобы перевести дух. Новый навык создан с помощью определенного действия. Спринт создан. Позволяет пользователю пробежать небольшое расстояние, прежде чем замедлиться до нормальной пробежки. Опыт навыка спринт увеличился. 1 ур опыт. 2.5%. Пассивная бонус от навыка. Ловкость плюс 2. 15 секунд бега, после чего вы выдохнетесь. Новый навык создается с помощью определенного действия. Техника дыхания создан. Позволяет пользователю быстрее стабилизировать дыхание. Это также помогает замедлить пульс. Опыт навыка техника дыхания увеличился. 1 ур опыт. 15.05%. Используя эту технику, вы восстанавливаете свое дыхание и замедляете пульс. Продолжительность 20 секунд. Отлично, просто отлично. Давайте мне больше навыков. Это будто у меня появляются еще причуды. Потрясающее чувство. Ха-ха. Рассмеялся Изуку. Но все это время, незаметно для него, одна пара хулиганов наблюдала за ним. «Эй, может быть он сумасшедший? Он же сейчас разговаривает сам с собой», — прошептал Ханта. «Согласен с тобой. Что будем делать? Мы продолжаем следовать за ним или как?» — спросил Шинта. Ханта заложил руки за голову и сказал: «Я не знаю, избивать его больше не весело, и не думаю, что мы сможем осуществить это без нашего лидера». Кацура молча прислушивалась к их разговору. Она как раз выходила из музыкального магазина, после чего увидела, как эти двое преследуют Деку. «Так, они сказали, что побьют его, но почему колеблются? Неужели они боятся Деку? Может, они хотят придумать план, прежде чем действовать? Тогда их мозги эволюционируют. Ну, да и ладно, все равно это вина этого чертового ботаника», — подумала Кацура. «Честно говоря, я ненавижу этого беспричудного так же, как и Кацура. Своим поведением она просто выводит меня из себя. Я не могу ее понять. Она считает нас ниже Деку, ведь когда мы говорим о нем что-то плохое, она бьет нас, говоря, что только она может так говорить об этом придурке», — прорычал Ханта. «Да, действительно, тоже не понимаю ее, я даже не считаю ее другом. Она раздражает», — эмоционально ответил Шинта. Чем больше Кацура их слушала, тем хуже она себя чувствовала. «Значит, вот как все меня видят, ну и к черту их», — подумала Кацура. «Она никогда не называет меня по имени, ни разу, она постоянно зовет меня куриные крылышки. Я уже устал от этого», — вздохнул Шинта. «Ты толстый и с крыльями, как мне еще тебя называть? Черт возьми, ну, меня она по имени тоже не называет. Единственный человек, которого она когда-либо называла по имени, был Изуку до того, как она начала называть его Деку, но даже это звучит лучше, чем Лангбой. Какого черта? Я называю тебя так, потому что у тебя есть причуда, которая увеличивает любую часть твоего тела, и ты мальчик. Почему так трудно это понять? Не могла понять их возмущение Кацура. А почему они вообще злятся? Разве это не просто прозвище? Я просто дала им эти имена как знак нашей дружбы. Они зовут меня боссом, Деку зовет меня Качан, хоть мне это тоже не очень нравится. Мир Бакугу разваливался, она никогда ни в ком не нуждалась, но когда возле нее кто-то оказывался, она ожидала от этого человека того, что пока они растут, они останутся ей друзьями и товарищами. Но что теперь? Двое из ее подчиненных, Ака друзей, показали, как сильно ее ненавидит. Ее лицо исказилось от отвращения, а за этим последовало непонятное для нее чувство. «Да пошли вы все, вы мне были и не нужны». Она уже собиралась уходить, как снова услышала их и не смогла проигнорировать это. «Как насчет того, чтобы пойти к нему домой и подложить булавки под их семейную машину? Его мать в это время, скорее всего, дома одна и смотрит телевизор, она не ожидает ничего подобного. Утром, когда она поедет на работу, у нее спустит колесо, и все подозрения упадут на Деку, который просто игрался с булавками. Разве не удивительный план?» – засмеялся Шинта. «Я согласен, давай сделаем эткхык». Прежде чем он успел закончить, в его живот прилетел очень сильный удар. Воздух вырвался из его легких, он был не в состоянии пошевелиться. Блюэкханта не смог сдержаться и выблевал свой утренний завтрак на землю. Это был первый раз, когда кто-то ударом заставил его обливаться, поэтому он сильно этого испугался. «Какого хрена ты только что сказал?» Кацура сердито обрушила еще несколько ударов по бедному мальчику. Мальчик медленно поднял глаза на лицо нападавшего, не в силах скрыть своего удивления. «Кашель, кашель, Бакуго, почему ты ударила его?» – завопил Шинта. «Заткнись, Шинта. Мне плевать на то, что вы собирались избить Деку, или на то, что вы перемалываете мне кости за моей спиной, но оставьте тетю Инка в покое, ублюдки». Бакуго снова обрушила смертоносное комбо, но на этот раз ее целью был Шинта. Двое избитых мальчика лежало на земле, из их ноздрей и рта текла кровь, они оба лежали в кровавой блевоте. «Больше я вас не считаю своими подчиненными, только попробуйте снова попасться мне на глаза», — уходя крикнула Кацура. «Тетя Инка всегда была добра ко мне, как и Деку». «Черт, Бакуго уже собиралась покинуть это проклятое место, пока наконец кое-что не вспомнила. А где, черт возьми, Деку? Разве он не был рядом минуту назад?» Она огляделась, в поисках мальчика, но его нигде не было. После того, как Изуку выполнил свое задание, он услышал какой-то шум возни позади мусорной корзины. Он с любопытством поднялся наверх и увидел абсолютно неожиданное. «Бакуго, почему ты ударила его?» – завопил Шинта. «Заткнись, Шинта. Мне плевать на то, что вы собирались избить Деку, или на то, что вы перемалываете мне кости за моей спиной, но оставьте тетю Инка в покое, ублюдки». Изуку наблюдал за тем, как Качан избивает обоих хулиганов, потому что они говорили, что собираются как-то навредить Инка. Со слепительной улыбкой Изуку покинул это место, после чего с прекрасным настроением вернулся домой. «Я дома», — объявил Изуку. «Ох, Изуку, дорогой ты уже дома. Как прошел день?» — спросила Инка. «Лучше и быть не может», — ответил Изуку с широкой улыбкой. «Я очень рада это слышать», — с теплой улыбкой ответила ему мама. «Дом Бакуго». Разъяренная Кацура вошла домой и с силой захлопнула дверь. «Эй, соплячка, перестань так громко хлопать дверью», — крикнула ее мать из кухни. «Заткнись, старая корга, я сейчас слишком зла», — крикнула ей в ответ Кацура. Мицуки вышла из кухни и посмотрела на своего ребенка. «Кацура, что-то случилось?» — спросила она. «Я чувствую себя дерьмово, у меня нет никакого настроения с кем-то разговаривать». Кацура положила сумку на диван, после чего поднялась в свою комнату. Услышав шум, отец быстро вышел из душевой и спросил свою жену о деталях. Кацура кажется подавленной. «Мицуки, что произошло?» «Я не совсем уверена, но может быть, она еще раз подралась с Изуку. Она продолжает отдаляться от него, боюсь, она так потеряет своего единственного настоящего друга. Она всегда была такой», — вздохнула Мицуки. Их голоса были достаточно громкие для того, чтобы юная Кацура, находясь на втором этаже, могла их расслышать. Она накрыла свое лицо подушкой и в этом положении попыталась заснуть. «Как будто мне нужны друзья, нахер их всех, каждый в любом случае по итогу бросит меня. Нет, Деку ведь так не поступит, так ведь? Ладно, я все решила. Ты единственный, кто остался, кому я могу доверять, но для начала тебе придется пройти испытание». С этими мыслями она благополучно погрузилась в мир снов. Хоть она и делала вид, словно слова Ханты и Шинта ее не касались, но на самом деле она чувствовала себя преданной, и именно поэтому она решила подвергнуть Изуку серьезному испытанию. Глава 3. Изменения. П.П. Приятного чтения. Спустя некоторое время, сейчас Изуку было уже 6 лет, он поступил в первый класс с начальной школы. В это время ничего существенного не произошло, кроме того, что его характеристики были немного подняты. Он также начал тренироваться и перед тем, как идти в школу, бегал трусцой. Естественно, после каждой такой пробежки ему приходилось принимать душ, а после готовиться к школе. Качан всячески пыталась его избегать. Он и сам толком не понимал, почему так происходит. Она стала такой именно после того дня, когда Изуку увидел ее избивающую хулиганов. Когда он пытался задавать какие-то вопросы, в ответ ему доносилось лишь невнятное ворчание или же вовсе полное игнорирование. Ему было очень обидно за такое отношение. Даже когда она называла его Деку или обзывала ботаником, было куда лучше, чем сейчас. Во всяком случае, поступая в первый класс, он надеялся завести друзей и все такое. Но вместо этого его назначили в тот же класс, что и Качан. Даже те двое тупиц оказались тут. Он не знал, было ли это из-за того дня или нет, но они больше не ходили вместе. Кацура не доставляла ему никаких неприятностей, но эти два придурка отличались, они каждый божий день беспокоили Изуку. В первый же день школы все уже от них узнали о том, что у Мидори нет причуды. Он все еще не понимал их мотивов и цели, ведь они так долго простояли парализованными, когда он активировал свою способность, но все еще осмеливались говорить, что у него нету причуды. Изуку считал это полнейшим вздором, но думал, что это просто из-за того, что им нужно было куда-то девать свою злость. Сначала он был действительно недоволен сложившейся ситуацией и собирался рассказать всем своим одноклассникам о причуде, но потом понял, что, наверное, не стоит об этом так распространяться, ведь обладать такой способностью – это просто неслыханно. Но заплатить за это молчание ему пришлось своей популярностью. Он тут же стал изгоем среди всех, но ему было на это плевать. Он был отличным учеником, его оценки всегда были одними из лучших, а все благодаря интеллекту. Каждый раз, повышая свой уровень, все свободные очки были потрачены именно в него, из-за чего все его экзамены были сданы без единой ошибки, а однажды, когда он снова вкладывал очки в интеллект, ему пришло уведомление о получении очень удивительного навыка. Пользователь прошел порог интеллекта, чем создал новый навык. Идеальная память, пассивная, позволяет пользователю идеально запомнить что-либо, лишь с одного взгляда. Идеальная память, Урмакс, пассивная. Благодаря этому навыку, все, что ему нужно было сделать, это всего лишь один раз просмотреть книгу, чтобы запомнить из нее абсолютно все. Он провел в библиотеке суммарно примерно 15 часов, перелистывая каждый учебник по каждому предмету, из каждого класса. Также он взял пару книг о музыкальных инструментах, но даже понимая, как они работают, у него все еще не было таланта для игры на них. К тому же у него не было ни одного собственного инструмента, так как они стоили действительно дорого. Учителя были очень удивлены оценками этого ученика, но они думали, что при достижении дальнейших классов они скатятся. Но они были в корне неправы. Изуку продолжал набирать в каждом из тестов максимальное количество баллов из возможных, для него они были элементарными. Из-за этого школа ему быстро наскучила. Независимо от предмета, на котором он сидел, каждая проведенная секунда была потрачена на рисование героев в своих блокнотах. Благодаря этому, его навыки в каллиграфии быстро увеличивались. Ему не потребовалось много времени для достижения уровня мастера. Педагоги абсолютно не понимали, что делать, ведь один чудаковатый ребенок превосходил абсолютно всех в школе, при этом достигая этого лишь своими усилиями. Но они были рады такому ученику, что, конечно, было весьма очевидно. Но через некоторое время учителя уже не находили это странным, вероятно думая, что если ему не повезло родиться с причудой, так повезло с умом, и он по крайней мере сможет стать хорошим исследователем. Качан, спустя несколько лет, она наконец заговорила с ним. Изуку был уверен, что с момента их последнего нормального разговора прошло уже около 3 лет. Однажды, она просто повергла его в шок. Как-то утром, когда Изуку снова встретил Кацура по пути в школу, она удивила его, произнеся: «Доброе утро». Мидория был так потрясен, что просто не мог ничего ответить. Осознав произошедшее, его глаза тут же навернулись слезами. Он был так счастлив этой простой фразе, что побежал к ней и крепко обнял. «Черт возьми, иди спрыгни с моста. Хватит обнимать меня, придурок. О боже, как мне не хватало этого раздражающего голоса. Пронеслись блаженные мысли в его голове. После этого дня их отношения медленно стали развиваться в положительную сторону. Они стали гораздо ближе, чем когда-либо прежде. Теперь она уже не кричала на него, ну, по крайней мере, не так сильно, как прежде. Оказывается, в его причуде была такая функция, как инвентаризация. Как-то раз изучая игры, он, особо не веря, что это может сработать, просто подумал о инвентаре, и к всеобщему удивлению он почувствовал, как его рука проникает во что-то невообразимое. Экспериментируя, он обнаружил, что мог разместить в этом пространстве столько вещей, сколько пожелает. У этого пространства просто не было пределов, но кое-какое ограничение все же было. Как бы ни старался Изуку, поместить туда живое существо никак не получалось. Черт, не получается, ай да и ладно, все равно моя причуда самая лучшая, мысленно воскликнул Мидория в момент экспериментов. О его второй причуде, тот крик все так же без проблем получается, но он был ограничен лишь одним применением в день. Прошло немало скучных лет, и Изуку получил награду, как лучшему ученику в стране, от самого императора Японии. Его мама была очень горда за него, она не могла сдержать слез от счастья. Что ж, ее плач уже стал действовать на нервы, и Изуку не знал, что с ней делать. Ему уже 12 лет, но с тех пор он больше не видел ту черную штуку. А сегодня настал последний день в школе, и в этот день они проходят специальный тест, геройский письменный тест. Его результаты со всей страны идут в департамент героев, каждый ученик в этой стране должен поучаствовать в нем. После того, как этот тест будет сдан, им выдадут еще один, дабы определить их. Все нервно ожидали начала тестирования, все, кроме Изуку и Качан, они были полностью расслаблены. Мидория не беспокоился, так как знал, что благодаря своей чудесной памяти не будет ни одного вопроса, на который он бы не смог ответить. С другой стороны была Кацура, которая также ни о чем не волновалась, потому что это Кацура, дерзкий ребенок, который ничего не боится, в том числе и тестов. В этот момент классная руководительница зашла в класс и громко произнесла: «Тишина в классе. Это ваш последний день тут. Я горжусь, что все вы, без каких-либо проблем, смогли закончить этот год. Теперь на вашем столе лежит геройский тест. Не нервничайте, просто пройдите его, вам не нужно этого бояться. После него вы получите еще один тест, но уже на ИК. Мне особенно интересно увидеть результаты Мидори и Бакуго, сделайте все возможное. Я рассчитываю на вас». Изуку просто кивнул, а Кацура беззаботно ответила: «Да, как скажете. Итак, у вас есть ровно 60 минут на тест. Начали», — провозгласила учительница о старте. Все ученики в классе тут же похватались за ручки. Изуку поступил точно так же, но он не спешил. Непринужденно подняв ручку со стола, он посмотрел на первый вопрос: «Кто ваш любимый герой? Назовите хотя бы одного, это же очевидно». Его рука быстро заработала, и вмиг на бланке ответов под первым номером значилось «Всемогущий». «Что для тебя значит слово «герой»?» «Кто-то, кто может поставить жизнь на кон, ради того, чтобы всех защитить и с улыбкой победить злодея». В таком же темпе продолжал черкать он ответы. «Считаете ли вы, что люди без причуды могут стать героями?» Изуку посмотрел на этот вопрос и невольно вздрогнул. Вдруг к нему обернулась Кацура и глянула на него с любопытством. «Похоже, мы на одном и том же вопросе. Может быть, она думает, что у меня все еще нет причуды. Ну, даже если и так, то я никак не могу винить ее в этом, ведь за последние 6 лет я никогда не использовал ее на глазах у кого-то», — подумал Изуку, и, улыбнувшись, помахал ее рукой. На его жест она лишь кивнула и вернулась обратно к своей контрольной работе. «Я больше не без причуды», — подумал Изуку. Без промедления он продолжил отвечать на каждый отдельный вопрос и закончил тест менее чем за 20 минут. Глава 4. ИК-тест. Быстро окончив геройский тест, Изуку лег на парту, наслаждаясь тишиной сосредоточенного класса. Через некоторое время Качан тоже окончила тестирование, после чего также плюхнулась на стол. Время текло, и дети один за одним завершали свои тесты. «Хорошо, отложите свои ручки», — громко потребовала учительница. От некоторых учеников послышались тяжелые вздохи, обозначающие, что они не успели закончить. «У вас есть 30-минутный перерыв, чтобы подготовиться к ИК-тесту. Пока есть время, можете пообедать. Тест на ИК продлится 2 часа, у вас будет достаточно времени, чтобы обдумать каждый вопрос», — сказал наш классный руководитель, после чего вышла из класса, дабы перекусить. Урчание послышался довольно громкий звук поблизости Изуку. Он огляделся, дабы найти источник, и, к удивлению, это оказалось качан. Поняв, что на нее смотрит Деку, она смущенно положила руку на живот, пытаясь скрыть свой голод. Затем, смущенная Кацура быстро вышла из класса. Деку встал и последовал за ней. Через несколько минут, они оба оказались на крыше школы, под палящим солнцем и освежающим ветерком, по полностью голубому небу, плыли редкие облака. «Чего ты хочешь, Деку?» — громко прорычала Качан, так же громко, как недавно и ее желудок. «Я же вижу, что ты голодна», — сказал улыбнувшийся Изуку. Он присел рядом с ней и спросил: «Почему ты не взяла с собой еды?» — снова спросил Мидория, видя реакцию Кацура, которая лишь стиснула зубы, не высказывая ничего против. «Это не так уж важно, но, черт возьми, мы со старой коргой снова поссорились, из-за чего забыла забрать свой обед из холодильника. Кроме того, сегодня же последний день, я не ожидала, что он будет таким долгим», — проговорила немного погрустневшая Кацура. «Сообщение о задании. Твое сердце послало задание. Накорми бедную девочку. Ваш драгоценный и единственный, повторяю, единственный друг голоден. Вы не можете позволить этому быть. Накормите ее собственной едой. Время ограничения. 10 секунд. Вознаграждение. Привязанность плюс 1. Бонус от Кацура, в виде ворчания, штраф за провал. Из-за сильной боли, ты не сможешь спать 3 дня. Принять или отклонить? Черт возьми, а ведь это правда, что она мой единственный друг, но даже без этого навязчивого задания, я все равно бы ее покормил», — подумал Деку и, кивнув головой с улыбкой, сказал: «Я приготовил больше еды, чем смог бы съесть сам, так что могу поделиться». Качан удивленно посмотрела на него, после чего перевела взгляд на еду, и, не сумев сдержать слюны, задумалась: «Там так много рисовых шариков, черт возьми, да у него даже фрикадельки есть. Почему в его сумке так много еды? Возможно ли, что он принес ее специально для меня? Нет, он же никак не мог узнать, что я сегодня забуду про обед», — размышляла Кацура, пялись на еду. «Хочешь немного?» — навязчиво спросил Изуку, после чего тут же схватил фрикадельку и поднес ее ко рту девочки. Она уже хотела начать проклинать его, но запах, одурманивающий мозг, заставил ее немедленно открыть рот. «Ан-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м-м хочу». От вида этой сцены, улыбка Мидория стала еще шире. «Должно быть, ты очень голодна, все это твое», сказал он, доставая второй обед, с еще большим количеством фрикаделек. «Ты прав, я не завтракала», кивнула Качан. «А почему ты ничего не ела?» поинтересовался Деку. «Не знаю, просто не хотелось. В любом случае, продолжай». «Продолжать? С чем?» уточнил немного засмущавшийся Изуку. «Корми меня, я не хочу пачкать свои руки», невозмутимо произнесла она. «Хах, конечно», ответил Деку. Так, вместе они наслаждались прекрасным временем перерыва между тестами. Задание выполнено. Накорми бедную девочку. Награда. Привязанность плюс 5. Плюс 5? Разве не должно быть плюс 1? Промелькнула у него мысль о изменившейся награде за задание. Возвращаясь в класс, они разговаривали о еде. Спасибо за сегодняшний день, и передай от меня благодарность тете Инка за фрикадельки и тому прочее, сказала Качан. Угу, на самом деле, это я их приготовил. Ха-ха, нервно рассмеялся Изуку. Кацура остановилась и посмотрела на продолжающего нервничать Деку. Ты сделал их сам? Сильно удивилась девочка. Ну, да, моя мама сильно устает, поэтому обычно готовлю именно я. Но мне это даже нравится. Кроме того, я слишком много ем, так что не хочу беспокоить свою мать с приготовлением такого количества еды, сказал смущенный Деку, при этом почесывая затылок. Я думаю, что готовящие мужчины, это немного неловко, поэтому никому об этом не говорил, признался он. Да, согласна, но не думаю, что в твоем случае это имеет какое-то значение, ведь ты помогаешь своей матери, выразила свое мнение Бакуго. Спасибо, Качан, улыбнулся Деку, пока они входили в класс. Увидев их вместе, одноклассники не знали, что и сказать. В одно время эти двое вообще не общались, а теперь они стали так близки. Похоже, люди все еще не привыкли к нашей с Качан дружбе. Не могу их винить за это, ведь в первые 4 года, пока мы ходили в одну школу, она меня полностью игнорировала. Интересно, что же в ней могло измениться? Задавался вопросом Изуку. Но внезапно ворвавшаяся в класс учительница, прерывая все его размышления. «Так, дети, слушать меня!» У меня ваши тесты на ИК. Вы останетесь в классе и завершите их. Мидория, Бакуго, вы должны немедленно пройти в кабинет директора. Идите за мной. В приказной манере сказала учительница. Кацура и Изуку посмотрели друг на друга. В их глазах читалось явное замешательство. Но не осмелившись задать ни единого вопроса, они вместе с учителем вышли из класса. Неужели они узнали, что я вовсе не без причуды? Но тогда зачем им понадобилось Качан? Учитель, можно спросить, почему мы не остались с остальными учениками? Спросил пришедший в себя от удивления Мидория. Ах, не беспокойтесь об этом, просто директор хочет, чтобы вы сдали тест перед ним. Вы были выбраны, как самый умный дуэт из школы. Я горжусь тем, что вы мои ученики. Ха-ха, радовалась женщина. Через примерно 30 секунд, вся троица остановились возле дверей кабинета, и учительница тихонько в нее постучалась. «Войдите!» — раздался громкий голос из-за двери. Проходя внутрь, их приветствовал огромный мужчина. «Аво, я никогда не видел директора. Подумать только, что на самом деле он такой большой!» — пробормотал Изуку, благо его никто не услышал. «Мидория, Бакуго, здравствуйте! Проходите, пожалуйста!» «И да, сразу же хотел бы извиниться за доставленные вам неудобства. Я лично хотел удостовериться в ваших способностях». С прохода поприветствовал их директор. «Ну-ну, дети, не бойтесь, хоть он и выглядит устрашающе, но на самом деле он мягкий и заботливый человек», — успокаивающим тоном сказала учительница, но эти слова стали катализатором взрыва Качан. «А кто, черт возьми, его боится? Он выглядит как большая, сочная фрикаделька, которую я только что съела. Кто бы мог такого испугался?» — закричала она. «Ну-ну, Качан, это было слишком невежливо. Господин директор, извините, пожалуйста, мою подругу. Пожалуйста, не принимайте ее слова близко к сердцу», — извинился, не особо удивившийся такой реакции Изуку. «Ха-ха, без проблем. Меня называли многими именами, от простого жирный до гамбургера, но чтобы фрикаделькой, такого еще не было ни разу. Ха-ха», — рассмеялся новому прозвищу директор. Учительница посмотрела на директора, которому, кажется, было довольно весело. «А теперь перейдем к делу. Вот ваши тесты, у вас есть ровно 20 минут, чтобы выполнить как можно больше заданий. Сообщение о задании от директора. Завершите все задания. Директор желает проверить ваши знания, не разочаруйте его. Время ограничения 20 минут. Вознаграждение. Рекомендация для интеллектуального отдела ВУА. Неизвестно в зависимости от того, как вы закончите тест. Штраф за провал. Принять или отклонить. Что за интеллектуальный отдел? Никогда о нем не слышал. Я хочу быть героем, а не каким-то изобретателем или что-то вроде такого. Кроме того, есть еще одна награда, но она неизвестна», — размышлял Изуку, глядя на лист бумаги в его руках. «Решите задачу. 3Х2 плюс 4Х0. Ответы. А0, Б3, С6, Д2. Начало. С обычным трюком на умножение. Правильный ответ С. Если полторы курицы откладывают полтора яйца за полтора дня, то сколько яиц может отложить одна курица за три дня? Обычно я не ругаюсь, но что это за хуйня? Подумаем. 1,5 куриц за 1,5 дней откладывают 1,5 яйца. Умножим курицы яйца на 2, чтобы получить целые числа. Теперь 3 курицы откладывают 3 яйца за 1,5 дней. Теперь умножим дни на 2, чтобы получить целое число. А вместе с днями возрастает и продукция тоже на 2. Получается, что за 3 дня 3 курицы снесут 6 яиц. И чтобы получить окончательный ответ, разделим продукцию яиц на количество куриц. Ответ 2. За доли секунд в его голове происходили молниеносные расчеты. Довольный собой, Изуку написал ответ, после чего обернулся посмотреть на сосредоточенную Качан. Похоже, она тоже старается изо всех сил. Продолжим. Небольшое количество карт из колоды было утеряно. Если я раздаю колоду на 4 людей, то у меня остается 3 карты, если на 3, то 2, а если на 5, то опять 2. Сколько карт в колоде? Текст, что будет в картинке, просто не пропускается рулетом, из-за чего выложен именно в таком виде. У вас есть калькулятор? Сколько десятизначных чисел можно ввести, используя лишь по одному разу цифру от 0,9, при этом переходя от каждой из цифр ходом коня из шахмат? П.П. Мне было интересно узнать, как решаются эти задачки, поэтому я все расписал. Эту задачу я тоже не пропущу. Надеюсь, вам также было интересно. Порядок. Первый и второй путь. Третий и четвертый путь. Это слишком сложно сделать без калькулятора. Но не для меня. Я могу в мельчайших подробностях его представить, При этом, раньше я как-то играл с мамой в шахматы, поэтому знаю, как ходит конь. 4. Написав ответ, у него еще оставалось целых 1,5 минуты до окончания. Время вышло, объявил директор. Вот дерьмо, взорвалась Качан. Деку, как у тебя с тестом? Я чертовски устал от этой ерунды, застряла на стольких вопросах, так что думаю, у меня нет никакого шанса получить хороший балл. Черт возьми, почему нам дали всего 20 минут? Говорили же, что это двухчасовой тест, ворчала Кацура. Ха-ха, а я неплохо справился, ответил Деку. Что ты сказал? С каждой секундой Качан становилось все злее и злее. Я закончил, ответил на все вопросы, признался Изуку, а после этих слов, в комнате воцарилась гробовая тишина, которую вскоре разрушил сам директор. Че, что ты только что сказал? Ты сказал, что справился со всеми заданиями. Там было 400 самых сложных вопроса, которые мы могли бы вам дать, и ты закончил этот тест. Как такое вообще возможно? Не верил он своим ушам, после чего, немного успокоившись, продолжил. Эх, Мидория, я, конечно, знаю, что ты действительно исключительный ребенок, но даже директор А не смог бы справиться с ним менее чем за 20 минут. Он потратил на него 38 минут, а он, предположительно, самое умное существо. Деку, знаю, тебе по нраву такие гребаные шутки, но я сейчас не в настроении для них, прорычала Качан. Я не шучу, серьезно, проверьте. Изуку встал и положил свой тест на стол Кацура. Все трое заглянули в ответы. Они читали и читали, а их выражения становились все подозрительнее и недоверчивее. Деку, наконец, заговорила его лучшая подруга. Да, мне удалось закончить около 150 вопросов, из которых хрен знает сколько ошибочных, возможно, даже большинство, но тебе удалось завершить их все, и, судя по всему, правильно, ведь директор не сказал ни слова против. Я, мне нечего сказать. А во, лицо Качан такое потерянное, никогда не видел ее такой, серьезно, это был мой первый раз. Но это не значит, что ты меня победил. Ты слышишь меня, я все равно сильнее, закричала вернувшаяся Кацура, и она снова стала нормальной. Подумал Изуку и улыбнулся. Директор, забеспокоилась учитель, видя, что с директором что-то не так. Ха-ха, это просто неслыханно. Мне нужно срочно сделать звонок. Подождите, пожалуйста, здесь. Вспыхнул радостью он и, произнеся последние слова, выбежал из кабинета. Задание выполнено. Завершите все задания. Награда. Специальный визит. Почему моя награда меняется каждый раз, когда я завершаю задание? Спросил сам себя Изуку, при этом невольно вздохнув. Глава 5. Грустная полночь. Высокая, привлекательная девушка лет 30, быстрым шагом по коридору добиралась до одной из дверей. И эту девушку зовут не Мурика Има, а ее профессиональное, геройское прозвище Полночь. Она крайне обаятельна, поэтому многие ее называют героиней для взрослых. Крайне симпатичное лицо, глаза цвета прекрасной, голубой волны, но не только это покоряло сердца ее фанатов, это очень экстравагантный костюм. Она уже довольно давно стала героем, победила кучу сильных злодеев и спасла много жизней. Ее слава садиста известна практически каждому человеку в этой стране. В настоящее время она поступила на роль преподавателя в элитную, геройскую академию УА, находящуюся в Японии, вместе с героем под псевдонимом Меткий Стрелок, зовут этого героя Шинья Камихара. Их миссия состоит в том, чтобы пойти в младшую школу и проверить результаты тестирования. «Я прибыла, сэр», — дала о себе знать вошедшая в кабинет героиня. «Ах, Полночь, добро пожаловать», — ответил маленький пушистый зверек. Несмотря на то, что это миловидное существо являлось ее начальством, каждый раз, как она его видела, никак не могла удержать улыбку, но, понимая, что такое проявление довольно неуважительно, постоянно пыталась ее скрыть. Несмотря на то, что ей нравится подурачиться, к своей работе она всегда относилась с серьезностью. В то же время Шинья, который также находился в комнате, старательно пытался избегать зрительного контакта с 18+ героиней. «Ох, Камихара, приветик, милый пирожок», — проговорила Полночь, облизнувшись при виде новой добычи. «Аам, привет, Полночь», — сконфузился Стрелок от такого фамильярного обращения. Шинья, несмотря на свой возраст, все еще оставался девственником. У него никогда раньше не было опыта с женщиной, так как он избрал своим жизненным путем путь ниндзя. Он мог сопротивляться обаятельности большинства женщин, но Полночь была одним из немногочисленных исключений. Ее манера речи, вызывающая одежда, Все ее намерения были слишком прямолинейны и ясны, из-за чего ему было крайне трудно с ними бороться. Хоть он и знал, что это все лишь провокация, но взглянув на ее одежду, он не мог не сглотнуть. Это слишком откровенно. «Женщина, смени свой костюм», — раздраженно сказал Стрелок. «Арара, тебе нравится то, что ты видишь, Камихара-сан?» Продолжала дразнить его Полночь. «Нет, я не позволю этим желаниям взять верх надо мной. Это путь истинного ниндзя». «Да», — закричал Шинья. «Что за изврат? Как ты думаешь, что я собираюсь с тобой делать, Ксихе?» Полночь улыбнулась, но в глубине души она чувствовала себя несчастной, так как не могла найти себе хорошего мужчину. Ей уже почти за 30 лет, а она все еще девственница, как же это печально. Дразня, ради веселья и удовольствия, ей в большей степени нравится мучить своих противников, но она хочет хоть раз почувствовать тепло любви, ведь биологические часы все тикают и тикают, не оставляя ни шанса. Боже, кто знает, что случилось бы, если бы кто-то узнал, что даже несмотря на то, какой она была кокетливой и зрелой, у нее никогда не было опыта с мужчиной. Вероятно, ее дразнили бы до конца жизни, а ее образ доминантного героя вмиг бы разрушился. «Я рад, что некоторые топовые герои поддерживают дружеские отношения», — улыбнулся директор, после чего положил свои руки на стол и продолжил. «Жаль, что так нельзя сказать про всемогущего и старателя. Двое лучших героев Японии, но старатель явно злится из-за того, что никак не может взойти на первый план. Конечно, быть лучшим героем – это тяжелый груз на плечах», — продолжал Низу. «Он должен оставаться непобежденным, иначе люди потеряют в него надежду. Кроме того, Всесильному даже пришлось на некоторое время уехать в Америку, так как из-за его популярности СМИ постоянно препятствовали его передвижению. Он не мог выйти даже из своего дома, я уже не говорю о походах в магазины, когда ему постоянно приходилось маскироваться». «Ха-ха», — смеялась эта милая, невинное существо над бедами всемогущего. «Да, могу с этим согласиться, ведь являясь также одним из лучших героев, моя фан-база также немала, и могу согласиться с тем, что их толпы действительно раздражают. Но даже мне не дано представить, каково сэру всемогущему», — восхищенно вздохнул Шинья. «В любом случае, теперь, когда вы оба здесь, пройдемся». Директор встал и направился к двери. «Мне позвонили из одной младшей школы, у них есть двое удивительных учеников, но один из них – это особый случай», – произнес он, не оборачивая головы. Оба профессиональных героя немного смутились. «Что вы имеете в виду, сэр Низу?» – спросил Стрелок. «У него нет причуды, предположительно. Однако, несмотря на то, что он обделен ею, его интеллект, скорее всего, даже выше, чем у меня», – спокойно улыбнулся Низу. «Простите меня за мой язык, но это звучит как самая дерьмовая ложь, которую я когда-либо слышала», — покачала головой Немури.